Некрология. Ребенком я пересмотрел множество фильмов ужасов, и вы, вероятно, догадывались об этом. Взять меня за живое не составляло труда, так что обычно я пугался до смерти. В зале темно, изображение гораздо больше тебя, звуки такие громкие, что страшно, даже когда зажмуришься. Телевидение, разумеется, уступало кино по степени воздействия. Ритм фильма рвали рекламные ролики, да и самые жуткие эпизоды вырезали, чтобы не создавать новые комплексы у юнцов, которые могли эти фильмы смотреть. Со мной, увы, цензоры опоздали. Я уже видел мертвую женщину, встающую из ванны в фильме «Дьяволицы». Опять же, ты всегда мог укрыться на кухне, достать из холодильника банку шипучки «Хайрес» и возиться с ней до тех пор, пока страшная музыка не сменится криком какого-нибудь местного торгаша. «Автомобили, автомобили, автомобили! Никакой кредитной истории! Мы продаем всем!» Однако один фильм, который я видел по телевизору, сделал свое дело. По крайней мере, первый его час из 77 минут. Финал загубил фильм, и я до сих пор мечтаю, чтобы кто-нибудь снял ремейк и довел замысел до логического конца. Название у этого фильма было «Лучше не придумаешь. Я хороню живого». Я думал о нем, когда писал этот рассказ. Выражайся ясно, излагай все четко и последовательно. Так звучало Евангелие от Верна Хиггинса, возглавлявшего факультет журналистики в университете Род-Айленда, который я окончил. Многое услышанное за годы учебы влетало в одно ухо и вылетало из другого, но только не этот постулат. Профессор Хиггинс снова и снова вколачивал его в нас. «Людям, — говорил он, — нужны ясность и выразительность слога, чтобы запустить процесс осознания». «Настоящая работа журналиста, — учил он студентов, — состоит в том, чтобы представлять людям факты, которые позволят им принимать решения и двигаться дальше. Поэтому никакой фантазии, никакой слащавости или напыщенности. Начинайте сначала, аккуратно излагайте середину, чтобы одно событие логично вело к следующему, и заканчивайте концовкой, которая в журналистике, это он особо подчеркивал, является концовкой лишь на текущий момент. И никогда не скатывайтесь к бессмысленному трепу на манер, как полагают некоторые, и по общему мнению. Каждому факту свой источник, это правило. И записывайте все простым английским языком, без прикрас и витиеватости. Место риторических пассажей на странице мнений и комментариев. Я сомневаюсь, что кто-нибудь поверит написанному ниже. И моя карьера в неоновом круге имела мало общего с хорошей журналистикой. Но здесь я постараюсь. Каждый подкрепленный фактами эпизод будет подводить к следующему. От начала... через середину концовки. Во всяком случае, концовки на текущий момент. Хорошая журналистика всегда начинается с пяти слов, и в английском языке все они на букву W. Кто, что, когда, где и, если удастся выяснить, почему. В моем случае, почему крепкий орешек. А вот с кто... проблем не возникает. Ваш не слишком бесстрашный рассказчик Майкл Андерсон. Мне было 27, когда это случилось. Я окончил «Ура!» с дипломом бакалавра гуманитарных наук в области журналистики. 2 года после окончания учебы я жил с родителями в Бруклине и работал в одной из бесплатных газетенок, какие раздают в супермаркетах. Переписывал новостные статьи, которыми разбавляли бескрайнее море рекламных объявлений и купонов. Разумеется, я рассылал резюме. Одно название, а не резюме. Но ни одна газета Нью-Йорка, Коннектикута или Нью-Джерси не проявила ко мне интереса. Ни родителей, ни меня это особо не удивляло. И не потому, что я плохо учился, на самом деле очень даже ничего. Или качество моего портфолио оставляло желать лучшего. В основном статьи из студенческой газеты «Ура» — хорошая 5-центовая сигара. Некоторые даже были отмечены премиями. Название газеты — отрывок фразы «Что нужно этой стране, так это хорошая 5-центовая сигара» из речи, произнесенной в Сенате Томасом Маршаллом, вице-президентом США в администрации Вудро Вильсона. Просто газеты никого не нанимали. Скорее наоборот. Если бы профессор Хиггинс увидел все эти скобки, он бы меня убил. Родители убеждали меня, мягко, ненавязчиво, начать поиски работы в другой сфере. «Смежный», — дипломатично предлагал отец, — «скажем, в рекламе». «Реклама не новости», — отвечал я, — «реклама — антипод новостей». Но мысли его я понял. Он представлял себе 40-летнего меня, открывающего глубокой ночью родительский холодильник, чтобы чем-нибудь перекусить. Супераболтус. С неохотой я принялся за составление списка рекламных агентств, которые могли бы взять молодого копирайтера, владеющего словом, но без опыта работы. А потом, одним вечером, на утро я намеревался разослать резюме агентствам по списку. Мне в голову пришла эта дурацкая идея. Иногда, часто, я лежу ночами без сна, гадая, как бы сложилась моя жизнь, если бы меня не осенило. В те дни «Неоновый круг» входил в число моих любимых сайтов. Если вы ценитель сарказма и злорадства, то наверняка его знаете. Та же «Зона», только авторы на порядок лучше. Имеется в виду TMZ.com, 30-mile zone, 30-мильная зона, популярный интернет-журнал. Пишет по большей части про местных знаменитостей с редкими вылазками в зловонные глубины политики Нью-Йорка и Нью-Джерси. Если бы мне пришлось характеризовать их взгляд на мир, я бы показал фотоснимок, который появился на сайте примерно через 6 месяцев после того, как меня взяли на работу. На снимке был Род Питерсон, в круге его именовали не иначе, как Барри Манилоу своего поколения, у ночного клуба «Паша». Подруга Питерсона, согнувшись пополам, блевала в ливневую канаву. Сам же Питерсон с глуповатой ухмылкой шарил под юбкой девушки. Надпись под фотографией гласила: «Род Питерсон, Барри Манилоу своего поколения, исследует нью-йоркский нижний ист-сайд». Круг — в первую очередь интернет-журнал, и одного клика достаточно, чтобы попасть в любой из множества его разделов: «Звездная аллея стыда», «Греховные утехи», «Лучше б я этого не видел», «Худшая телепередача недели», «Кто пишет это дерьмо» и так далее. Но смысл вы уловили. В тот вечер на столе лежала стопка резюме, которое я собирался разослать по агентствам, где мне совершенно не хотелось работать. Я открыл главную страницу «Неонового круга», чтобы немного развеяться, и обнаружил, что популярный молодой актер Джек Брикс покинул нас. На фотоснимке недельной давности, полностью соответствующем дурному вкусу круга, Брикс, покачиваясь, выходил из модного кабака в центре города. А вот сама новостная заметка была непривычно четкой и резко контрастировала со стилистикой круга. Вот тут меня и озарило. Я быстро порылся в сети и тут же написал тошнотворный некролог. Джека Брикса, прославившегося отвратительной игрой в прошлогодних «Святых роллерах», где он изображал говорящий книжный шкаф, влюбленный в Дженнифер Лоренс, нашли мертвым в номере отеля в окружении некоторых из его любимых порошковых лакомств. Он присоединяется к «Клубу 27», чтобы составить компанию таким известным любителям запрещенных субстанций, как Роберт Джонсон, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Курт Кобейн и Эми Уайнхаус. Брикс притащился на актерскую сцену в 2005-м, когда... Короче, вы поняли. Инфантильно, пренебрежительно, непристойно до безобразия. Возможно, мне следовало сбросить законченный некролог в корзину, потому что жестокость он даже превосходил привычный сарказм «Неонового круга». Но я просто развлекался. С тех пор у меня не раз возникал вопрос, у скольких людей карьера началась с развлечений. А потому отослал некролог. Два дня спустя сеть ускоряет решительно все. Я получил электронное письмо от некой Джеромы Уайтфилд. Они не только собирались опубликовать некролог, но и хотели обсудить дальнейшее сотрудничество по части таких вот мерзопакостей. Дама интересовалась, есть ли у меня возможность подъехать на ланч и все обсудить. Как выяснилось, с галстуком и приталенным пиджаком я сильно перегнул палку. Редакцию «Круга» заполняли мужчины и женщины, напоминавшие мальчишек и девчонок в футболках с рок-концертов. Две женщины пришли на работу в шортах, один парень ходил в плотницком комбинезоне, воткнув маркер в ирокез. Как выяснилось, он возглавлял спортивный отдел, когда-то опубликовавший запоминающуюся статью под заголовком «Джинты опять просрали в красной зоне». Прозвище профессиональной футбольной команды «Нью-Йорк Джайантс». Наверное, не стоило и удивляться. Это была и есть журналистика эпохи интернета, и на каждого человека, сидевшего в тот день в редакции, приходилось 5 или 6 внештатников, пишущих дома. За нищенские гонорары, о чем я мог бы и не упоминать. Я слышал об удивительных переменах, оставшихся в туманном, загадочном прошлом Нью-Йорка, когда издатель или редактор приглашал автора на ланч в такие места, как «Времена года», «Цирк» или «Русская чайная». Может, так оно и было, но в тот день я обедал в захламленном кабинете Джеромы Уайтфилд. А состоял мой ланч из сэндвичей из ближайшей кулинарии и крем-соды «Доктор Браун». По меркам круга, Джерома была глубокой старухой, за 40, и мне с самого начала не понравилась ее резкая настойчивость. Но она хотела взять меня на работу, чтобы я каждую неделю писал страничку некрологов, а потому сразу стала для меня богиней. Она даже придумала название для моей рубрики «О мертвых — дурное». Справлюсь ли я с этим? Справлюсь. Готов ли писать за жалкие гроши? Готов. Во всяком случае, поначалу. Когда рубрика стала наиболее посещаемой в неоновом круге, и мое имя уже прочно с ней ассоциировалось, я попросил прибавки. Отчасти потому, что мне хотелось снять квартиру, чтобы жить отдельно от родителей, отчасти потому, что надоело получать гроши за страничку, написанную единолично и приносящую львиную долю дохода издания. Первая попытка улучшить собственное благосостояние закончилась успешно. Возможно, по причине того, что я блеял, а не требовал, да и притязания мои были смехотворно скромными. 4 месяцами позже, когда поползли слухи, будто большая корпорация покупает наш журнал за весьма приличные деньги, я вновь посетил кабинет Джерома и попросил большую прибавку, теперь уже без лишней робости. «Извини, Майк», — ответила она, — «как поется в знаменитой песне Холла и Оутса, я не могу пойти на это, просто не могу. Возьми конфетку». Отчетное место на заваленном всякой всячиной столе Джеромы занимала стеклянная чаша, наполненная эвкалиптовыми леденцами с запахом ментола. Обертки пестрели поднимающими дух надписями. «Издай свой боевой клич!» — призывала одна. Другая советовала, меня как филолога трясет от того, что сейчас придется написать. «Преврати «могу сделать» в «уже сделал». «Нет, благодарю. Разреши, я сначала изложу свои аргументы». Я изложил свои аргументы, то есть, можно сказать, попытался превратить «могу сделать» в «уже сделано». Я исходил из того, что авторское вознаграждение должно в большей степени соотноситься с доходом, который приносила страничка «О мертвых дурное». Особенно потому, что «Неоновый круг» собирался купить один из крупных игроков. Когда я закончил, она взяла леденец, развернула, сунула между губ цвета спелой сливы и ответила. «Ладно, отлично. Раз ты облегчил душу, можешь приступить к работе над бугром Девоу. Лакомый кусочек». Тут она не ошиблась. Бугра, солиста енотов, застрелила его подружка, когда он пытался влезть в окно спальни ее дома в Хэмптонсе, вероятно, шутки ради. Девушка приняла его за грабителя. Пикантности этой истории добавляло следующее обстоятельство. Пистолет, которым воспользовалась девица, бугор подарил ей на день рождения. В итоге он стал самым новым членом клуба 27 и теперь, наверное, сравнивал гитарные аккорды с Брайаном Джонсом. «Значит, реагировать ты не собираешься», — насупился я. «Теперь понятно, как ты меня ценишь». Она наклонилась вперед, улыбнулась, показав кончики мелких белых зубов. Я ощутил запах ментола или эвкалипта, или и того, и другого. «Позволь мне говорить откровенно. Для парня, все еще живущего с родителями в Бруклине, у тебя удивительно высокое самомнение. Думаешь, больше никто не может ссать на могилы идиотов-говнюков, которые запраздновались до смерти? Подумай еще раз. У меня полдесятка внештатников, которые смогут это делать, и, возможно, их тексты будут смешнее». «Так почему бы мне не уйти, чтобы ты могла это выяснить? Я уже завелся». Джерома широко улыбнулась и щелкнула леденцом по зубам. «Скатертью дорога. Но учти, ты уйдешь, а страничка «О мертвых дурное» останется. Это мое заглавие, и оно принадлежит кругу. Конечно, благодаря тебе страничка приобрела популярность, я не собираюсь этого отрицать. Так что выбор за тобой, малыш. Или ты возвращаешься к компьютеру и набиваешь некролог бугра, или договариваешься о собеседовании с «Нью-Йорк-Пост». Может, они тебя возьмут. Будешь писать говняные короткие заметки без подписи на шестую страницу. Если тебя это устраивает, имеешь право». «Я напишу некролог, но мы вернемся к этому разговору, Джерри». «Не вернемся. И не называй меня Джерри. Ты знаешь, я этого терпеть не могу». Я поднялся, чтобы уйти. Мое лицо пылало. Наверное, я напоминал знак «стоп». «Возьми леденец», — предложила она. «Черт, возьми два. Они очень успокаивают». Я пренебрежительно глянул на стеклянную чашу и ушел, подавив с трудом инфантильное желание хлопнуть дверью. Если вы представляете шумную новостную редакцию, какую можно увидеть на CNN за спиной Вульфа Блицера или в старом фильме о Вудворте Бернстайне, разоблачающих Никсона, то напрасно. Как я уже говорил, большая часть сотрудников круга работает дома. И наша новостная редакция, если вы хотите сделать кругу незаслуженный комплимент, называя эти материалы новостями, размерами не превышает широкий трейлер. В это пространство втиснуто 20 школьных парт, обращенных к ряду телевизионных экранов на стене. Звук на них выключен, на каждом столе обшарпанный ноутбук с веселенькой наклейкой «Пожалуйста, уважайте эти машины». В то утро редакция практически пустовала. Я сел в заднем ряду, рядом с красочным плакатом, изображавшим обед Дня Благодарения, плавающий в унитазе. Надпись гласила: «Пожалуйста, сри там, где ешь». Я включил ноутбук, достал из портфеля распечатки, касавшиеся короткой и не слишком впечатляющей карьеры бугра, и просматривал их, пока компьютер загружался. Открыл Word, напечатал заголовок «Некролог бугра Девоу» и уставился на пустой экран. Мне платили за то, чтобы я смеялся над смертью на потребу 20-летним. Мои читатели нисколько не сомневались, что смерть их не коснется. Но трудно писать что-то забавное, если ты зол как черт. «Проблема с первым словом?» Ко мне подошла Кэти Карен, высокая стройная блондинка, к которой я испытывал нешуточную страсть, почти наверняка безответную. Ко мне она относилась по-доброму, разговаривала вежливо, смеялась над моими шутками. Обычно такое не свидетельствует о наличии страсти. Удивляло ли это меня? Разумеется, нет. Я, в отличие от нее, сексуальной привлекательностью не отличался. Если откровенно, я был типичным ботаном. Над такими смеются подростки. Лишь на третьем месяце работы в круге я избавился от неизменного атрибута ботана — очков, обмотанных изолентой. «Есть немного», — ответил я. Чувствую аромат ее духов. Что-то фруктовое. Свежая груша, наверное. Что-то свежее, точно. Она села за соседний стол, длинноногая мечта в потертых джинсах. Когда такое случается со мной, я печатаю «Шустрый рыжий лис перепрыгнул через ленивого пса». 3 раза, очень быстро. И креативные шлюзы разом открываются. Она раскинула руки, показывая, как широко открываются эти шлюзы, и одновременно демонстрируя вид, от которого захватывало дух, груди, плотно обтянутые черным топиком. «Не думаю, что в моем случае это сработает», — ответил я. Кэти вела свою страничку, не такую популярную, как «О мертвых дурное», но тоже посещаемую. В Твиттере у нее было 500 000 подписчиков. Из скромности умолчу, сколько их было у меня, но вы не ошибетесь, подумав о семизначном числе. Называлась она «Бухаем с Кэти». Идея заключалась в том, чтобы встретиться со знаменитостями, о которых у нас еще не писали. Соглашались даже некоторые из тех, о ком мы уже писали, хотя такое трудно себе представить, и взять интервью, пока не набирались все сильнее и сильнее. Диву даешься, что слетало у них с языка, а Кэти все сохраняла в своем маленьком аккуратном розовом айфоне. Вроде бы и она должна была напиваться вместе с ними, но ей как-то удавалось оставлять на 3/4 полным даже первый стакан, когда они перемещались из одного злачного места в другое. Знаменитости редко это замечали, потому что их больше занимали идеальный овал лица, копна пшеничных волос и широко раскрытые серые глаза, всегда говорившие одно и то же. «Боже, какой ты интересный!» И они выстраивались в очередь на закланье, хотя Кэти загубила 50 карьер за то время, что проработала в круге, к которому присоединилась за 18 месяцев до моего появления. Самым знаменитым стало ее интервью с комиком, который проехался по Майклу Джексону. «Оно и к лучшему, что этот сладкожопый любитель белых помер». «Как я понимаю, прибавки не будет». Кэти мотнула головой в сторону кабинета Джерома. «Откуда ты знаешь, что я собирался просить прибавку? Я тебе говорил?» Завороженный этими роскошными глазами, я мог рассказать ей все. «Нет, но все знали, что ты попросишь, и получишь отказ. Если бы она согласилась, к ней бы повалили все. Отказывая самому достойному, она затыкает рот остальным». «Самому достойному. Да чего приятно такое слышать, особенно от Кэти». «Так ты собираешься остаться?» «На время», — произнес я, приподняв уголок рта. Это отлично получалось в старых фильмах у Богарта, но Кэти встала, смахивая несуществующую пылинку с чарующе плоского живота. «Надо писать. Вик Олбини, господи, он такого наговорил!» «Идол гейской тусовки?» «Экстренный выпуск новостей. Не гейской». Она загадочно улыбнулась и отбыла, оставив меня гадать, что бы это значило. Но хотел ли я знать? Я просидел перед пустым монитором 10 минут, начал печатать, понял, что делаю что-то не то, все стер. Посидел еще 10 минут. Я чувствовал на себе взгляд Джерома. Знал, что она ухмыляется, пусть мысленно. Я не мог работать под ее взглядом, даже воображаемым. Решил пойти домой и там написать некролог Девоу. Вдруг меня осенит в подземке. Мне там всегда хорошо думалось. Я уже начал закрывать ноутбук, и тут меня действительно осенило, как в тот вечер, когда я увидел заметку о Джеки Бриксе, который присоединился к небесной тусовке знаменитостей. Я решил, что уйду, наплевав на последствия, но уйду с огоньком. Файл с заголовком о Девоу я сбросил в корзину и открыл новый, который озаглавил «Некролог Джеромы Уайтфилд». Я написал его на одном дыхании. 2 сотни брыжущих ядом слов излились из пальцев на экран. Джерома Уайтфилд, Джерри для близких друзей. По слухам, была у нее парочка таковых в детском саду. Умерла сегодня в... Я посмотрел на часы. В 10:40 утра. Согласно свидетельству очевидцев, захлебнулась собственной желчью. Окончив Вассар с отличием, последние 3 года своей жизни Джерри ишачила на Третьей Авеню, надзирая за 2 дюжинами галерных рабов, и все они превосходили ее талантом. У нее остались муж, известный среди сотрудников неонового круга как кастрированная жаба, и ребенок, уродливый маленький говнюк, которого те же сотрудники с любовью называли Пол Потом. Работавшие с Джерри сходятся в том, что природа не даровала ей даже крупицы таланта, зато с лихвой отвалила деспотичности и безжалостности. Напоминающий ослиный рев голос Джерри вызывал у многих нарушение мозгового кровообращения, а об отсутствии у нее чувства юмора ходили легенды. Жаба и Пот высказали пожелание, чтобы те, кто знал Джерри, выразили радость по поводу ее кончины не цветами, а купив эвкалиптовые леденцы и отправив их голодающим детям в Африку. Церемония прощания пройдет в редакции «Неонового круга», где счастливые выжившие смогут поделиться греющими душу воспоминаниями и хором спеть «Динь-дон, ура! Ведьма померла!» Моя идея заключалась в том, чтобы распечатать 1000 экземпляров, развесить их повсюду, включая туалеты и оба лифта, а потом сказать «прости-прощай» редакции «Неонового круга» и «Королеве леденцов от кашля». Наверное, я бы так и сделал, если бы не перечитал написанное и не обнаружил. Не смешно. Совсем не смешно. Творение ребенка, бьющегося в истерике. Мысль эта подвела меня к вопросу. А может, все остальные мои некрологи тоже были не смешными и глупыми? Впервые, не хотите, не верьте, но клянусь, это правда. До меня дошло, что Бугор де Воу был реальным человеком. И где-то могли плакать люди, потому что он ушел. То же самое, вероятно, относилось и к Джеку Бриксу, и к Фрэнку Форду. Я окрестил его известным лапальщиком из вечернего шоу. И к Тревору Уилсу, звезде реалити-шоу, который покончил с собой после того, как его сфотографировали в постели с Шурином. Этот фотоснимок Круг радостно разместил в сети, добавив черную полоску, прикрывавшую причинное место Шурина. Детородный орган Уилса в кадр не попал, и вы, полагаю, догадались, где он находился в тот момент. Понял я и то, что растрачиваю лучшие годы жизни на дурное дело. Постыдное. Это слово ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Джероми Уайтфилд. Вместо того, чтобы распечатать файл, я закрыл его, сбросил в корзину, захлопнул ноутбук. Подумал о том, чтобы вернуться в кабинет Джерома и сказать ей, что покончил с занятием, ничем не отличавшимся от размазывания говна по стене. Но мой внутренний голос, всем известный коп-регулировщик, предложил подождать. Все хорошенько обдумать и обрести полную уверенность. 24 часа, объявил коп-регулировщик. Днем сходи в кино, отложи решение до завтра. Если к утру ничего не изменится, ступай с Богом, сын мой. Так скоро? Спросила Кэти, оторвавшись от своего ноутбука, и впервые со дня моего появления в неоновом круге взгляд широко раскрытых серых глаз не пригвоздил меня к месту. Я просто махнул ей рукой и вышел. Я сидел на дневном показе доктора Стрэнджлава в фильм-форуме, когда завибрировал мой мобильник. Поскольку кинозал размером с гостиную пустовал, если не считать меня, 2 задремавших пьяниц и парочки подростков, которые издавали сосущие звуки в последнем ряду, я рискнул взглянуть на экран и увидел, что пришла СМС от Кэти. «Оторвись от того, чем занимаешься, и позвони мне немедленно!» Я вышел в фойе без особого сожаления, хотя мне всегда нравилось смотреть, как Слим Пикинс, оседлав бомбу, летит к земле. И позвонил Кэти. Без преувеличения могу сказать, что первые 2 ее слова изменили мою жизнь. «Джерома умерла!» «Что?» Я почти кричал. Продававшая попкорн девушка вздрогнула и посмотрела на меня поверх журнала. «Умерла, Майкл! Умерла! Подавилась этими чертовыми эвкалиптовыми леденцами, которые всегда сосала!» «Умерла в 10:40 утра», — написал я. Захлебнулась собственной желчью. Конечно, всего лишь совпадение, но крайне зловещее. Бог превратил Джерома Уайтфилд из «могу сделать» в «уже сделано». «Майк, ты здесь?» «Да». «Заместителя у нее не было. Ты это знаешь, да?» «Да, да. Теперь я думал о том, как она предложила мне леденец, а своим щелкнула по зубам». «Поэтому я взяла инициативу на себя и обзвонила всех, назначив общее совещание на завтра, в 10 утра. Кто-то должен был это сделать. Ты придешь?» «Не знаю. Может, и нет. Я уже направлялся к выходу на Хьюстон-стрит, но вспомнил, что оставил портфель в зале и пошел обратно за ним. Свободной рукой я дергал себя за волосы. Продавщица попкорна смотрел на меня с нескрываемым подозрением. Этим утром я практически решил, что уволюсь». «Знаю. Прочла на твоем лице, когда ты уходил». Мысль о Кэти, всматривающейся в мое лицо, при других обстоятельствах решила бы меня дара речи. Но не сейчас. «Это случилось в редакции?» «Да, после 2 часов. Нас было 4, никто особо не работал, трепались, делились всякими историями и слухами. Сам знаешь, о чем я». «Я знал. Ради этой болтовни я и ездил в редакцию вместо того, чтобы работать дома, в Бруклине. Ну и ради возможности полюбоваться Кэти». «Дверь в кабинет была закрыта, но жалюзи были подняты». «Обычное дело. Джероме нравилось наблюдать за своими подданными. Жалюзи она опускала, только если беседовала, по ее мнению, с важной особой». «Я ни о чем не подозревала, пока мизинчик не сказал: а что это с боссом? Дергается, словно под Gangnam Style». Я посмотрела, и она дергалась взад-вперед на офисном кресле, схватившись за шею. Потом свалилась с кресла, и я видела только ее ноги, выбивавшие дробь на полу. Роберта спросила, что нам делать. Я ей даже не ответила. Они ворвались в кабинет. Роберта Хилл и Чин Пак Су подняли Джерому, держа за подмышки. Кэти взяла сзади и сделала прием Геймлиха. Мизинчик стоял в дверях и размахивал руками. Первое сильное нажатие на диафрагму результата не принесло. Кэти крикнула мизинчику «звони 911» и предприняла вторую попытку. Эвкалиптовый леденец улетел в дальний конец комнаты. Джерома глубоко вдохнула и произнесла свои последние слова, на мой взгляд, абсолютно в ее духе. «Какого хрена?» Потом ее вновь затрясло, и она перестала дышать. Чин делал ей искусственное дыхание до приезда скорой, но впустую. «Я посмотрел на настенные часы, когда она перестала дышать», — продолжила Кэти. «Знаешь, это отвратительное ретро с синим псом Гекльберри на циферблате. Я подумала... ну, не знаю, подумала, что кто-то может задать мне вопрос о времени смерти, как в законе и порядке. Глупо, конечно. Нашла о чем думать в такой ситуации. Они показывали 3:50. Не прошло и часа, хотя кажется, что гораздо больше». «То есть она могла подавиться леденцом от кашля в 2:40, уточнил я. «Не в 10:40, а в 2:40. Я знал, что это всего лишь еще одно совпадение, как число букв в фамилиях Линкольн и Рузвельт. Каждые сутки часы 24 раза показывают 40 минут. Но мне это все равно не нравилось». «Пожалуй. Но какое это имеет значение?» В голосе Кэти слышалось раздражение. «Так ты придешь завтра или нет? Пожалуйста, приходи, Майк. Ты мне нужен». «Я понадобился Кэти Карен? Круто». «Ладно. Можешь кое-что для меня сделать?» «Наверное». «Я забыл очистить корзину на том компьютере, что под плакатом с обедом на День Благодарения. Сделаешь?» Даже тогда я не мог дать разумного объяснения этой просьбе. Мне просто хотелось окончательно убрать дурную шутку с некрологом. «Ты псих», — ответила Кэти. «Но если поклянешься именем матери, что придешь завтра в 10, конечно. Послушай, Майк, это наш шанс. Мы можем стать владельцами золотой жилы, вместо того, чтобы просто на ней работать». «Я приду», — пообещал я.